Когда уже русские города один за другим начали признавать тушинского вора, Филарет удерживал Ростов в повиновении Шуйскому. Вор приказал во что бы то ни стало достать Филарета и привести в свой стан. 11 октября 1608 года переяславцы с московскими людьми, присланными с Опегою из-под Троицы, напали врасплох на Ростов. Филарет облачился в архиерейские одежды и стал в церкви с народом. Когда переяславцы ворвались в церковь, Филарет стал уговаривать их не отступать от законной присяги. Но переяславцы не послушались, сорвали с него святительские одежды, надели на него сермягу, покрыли ему голову татарской шапкой и повезли в Тушино, в насмешку посадивши с ним на воз какую-то женщину. Тушинский вор принял его с почетом и нарек патриархом. Филарет, говорит Аврамий Палицын, был разумен, не склонялся ни направо, ни налево. Он отправлял богослужение, поминал тушинского вора Димитрием. Тем не менее, однако, патриарх Гермоген, строгий к изменникам, в своих воззваниях к народу отзывался о Филарете, что он не своею волею, а по нужде находится в Тушине, что за это патриарх не порицает его, а молит за него Бога. Когда тушинский стан начал разлагаться, Филарет вместе с Михаилом Салтыковым, сыном его Иваном и князем Рубцом Масальским, князьями Юрием Хворостининым, Федором Мещерским, дьяком Грамотиным отправился к Сигизмунду бить челом о даровании русской земле в цари Владислава. Мы не знаем, где находился Филарет после уничтожения тушинского лагеря до низложения Шуйского. Но после этого события он был в Москве, и бояре, по благословению Гермогена, назначили его во главе посольства вместе с боярином, князем Василием Васильевичем Голицыным и окольничьим князем Данилом Мезецким. Здесь-то Филарету предстояло выдержать трудный подвиг. Сначала поляки приняли русское посольство очень любезно, но потом стали требовать, чтобы послы от себя приказали смольнянам сдать город Смоленск королю. Споры об этом были продолжительны. Филарет с товарищами доказывал, что это противно заключенному уже договору с Жалкевским, а более всего напирал на то, что посольство не имеет права поступать так без совета с патриархом и со всею русскою землею. Никакие принуждения и угрозы поляков не заставили посольство исполнить волю короля. Филарет более всего утверждал своих товарищей быть стойкими. Поляки хитро предлагали дозволить пустить хотя бы небольшое количество своих воинов в Смоленск. «Если мы, — говорил Филарет своим товарищам, — пустим хотя одного королевского человека в Смоленск, то нам Смоленска не видать более. Пусть лучше король возьмет Смоленск силою против договора и крестного целования, а мы слабостью своею не отдадим Смоленска». Поляки перестали совещаться с послами и в глазах их делали приступы к Смоленску. В феврале 1611 года паны, получив от бояр грамоту, в которой послам приказывалось сдать Смоленск и присягать на имя короля вместе с сыном, показали ее послам. «Эта грамота написана без патриаршего согласия», — сказал Филарет. «Хотя бы мне смерть принять, я без патриаршей грамоты о крестном целовании на королевское имя никакими мерами ничего не буду делать». Паны стали им грозить, что их отправят в Вильну, и опять прекратили совещание с послами. Когда поляки, стоя под Смоленском, узнали, что русская земля ополчается под знаменем Ляпунова, они вообразили себе, что все это делается с ведома послов, и 26 марта канцлер Лев Сапега сказал им: «Мы знаем ваши коварства, неприличные званию послов. Вы нарушили народное право, пренебрегли указом московских бояр, от которых посланы, поджигали народ к неповиновению и мятежу, возбуждали ненависть к королю, отклоняли Шейна от сдачи Смоленска, обнадеживая его помощью от Ляпунова. Вы отправитесь в Польшу». Их посадили под стражу. После того, когда зашла речь о сожжении Москвы, их призвали снова и объявили о том, что сталось со столицей. Филарет сказал: «Мы сами не знаем, что мы такое и что нам теперь делать. Нас отправила вся русская земля и, во-первых, патриарх. Теперь патриарх, наш начальный человек, под стражею. А московского государства люди пришли под Москву и бьются с королевскими людьми. Одно средство. Отойдите от Смоленска и утвердите договор, с которым мы приехали. Тогда мы напишем подмосковному войску, чтобы оно разошлось». Их опять оставили под стражей. Между тем случилось такое событие. Иван Никитич Салтыков, ревностный угодник Сигизмунда и испытавший зато строгие упреки от Филарета, получивший от Сигизмунда поручение не допускать к соединению с Ляпуновым ополчение, составившееся в Дорогобуже, раскаялся в своей измене, объявил себя явно сторонником восстания и написал смольнянам увещание не сдаваться. Это еще более озлобило поляков. 12 апреля Лев Сапега призвал Филарета и угрожающим тоном потребовал от него, чтобы он немедленно написал от себя московскому войску об отступлении от столицы, а к Шейну в Смоленск — о сдаче города. Филарет отвечал: «Я все согласен перетерпеть, а этого не сделаю, пока не утвердите всего, что вам подано в договоре». «Ну так вы завтра поедете в Польшу», — сказал Сапега. На другой день, 13 апреля, послов отправили водою в Польшу. Все их имущество ограбили, а слуг перебили. Послов сопровождали польские жолнеры с заряженными ружьями, как военнопленных. Когда они плыли мимо имения Жалкевского, коронный гетман, внутренне уважавший их за твердость, послал спросить их о здоровье. С этих пор надолго прекратилась свободная деятельность Филарета. Его взял к себе в дом Лев Сапега. По избрании Михаила земский собор хотел обойти поляков и, умолчавши об избрании нового царя, в марте 1613 года предлагал размен пленных, надеясь освободить царского родителя, но это не удалось. По восшествии на престол Михаила отправлен был послом в Варшаву Желябужский и повез Филарету грамоту от сына. «Вы нехорошо сделали», — сказал Филарет Желябужскому. «Меня послали от всего государства послом просить Владислава, а сына моего государем выбрали. Могли бы выбрать и другого, кроме моего сына. За это вы передо мною не правы, что сделали так без моего ведома». Посол сказал ему: «Царственное дело ничем не останавливается, хотя бы и ты был у нас, так и тебе нельзя было бы переменить этого. На то воля Божия, сын твой сам не хотел этого». Тогда Филарет, обратившись к Сапеге, сказал: «Вот, говорят, сын мой очутился государем не по моему хотению. Да и как было это сделать моему сыну? Он остался после меня молод, всего 16 лет.